и даже в чем-то благодарна ему была за то, что он, как выяснилось, сумел когда-то не влюбить ее в себя, так что теперь ни один мускул не дрогнул на ее лице. Даже пудинг, аккуратно упакованный хлопотливой Суламиф, взяла с собой, не отказалась к домашнему десерту. Несколько последующих лет они не общались. Ницце не было нужды посещать Кембридж. А Сева, в свою очередь, крайне редко теперь наведывался в Лондон, поскольку через год после их встречи возглавил свой институт селекции растений, который, как и прежде, но уже с удвоенной энергией продолжал поглощать все его время целиком. В общем, каждый занимался своим делом и занимался чрезвычайно активно. А в 1982 году профессор Штейнгаас, получивший к тому времени уже около десятка премий в области фундаментальных и прикладных исследований в области биологии, стал академиком Королевской академии наук. В том же 1982 году, сразу после смерти Брежнева, по предложению Натальи Иконниковой-Хоффман, в рамках издательства фонда была создана дочерняя структура, небольшое издательство «Харпер Пресс», которое она же и возглавила. Цели перед новообразованной издательской единицей стояли совершенно определенные. Наполнять русскоязычный рынок качественной литературой свободного звучания, включая религиозные, исторические, мемуарные и политические тексты. И особенно, что касается запрещенных в Союзе авторов. Более того, при «Харпер Пресс» был открыт небольшой книжный склад, где русскоязычные читатели имели возможность бесплатно отбирать искомый материал, предположительно для незадекларированного ввоза в Советский Союз. К зиме 83-го, в самый разгар андроповских тисков, дело, которому Ницце теперь посвятила себя целиком, было поставлено уже на широкую ногу. Тиражи расходились чрезвычайно бойко, опережая ближайших коллег по цеху, таких как Посев, Имко Пресс, Ардис и Ан Арбор. В январе того же года скульптора Гвидона Матвеевича Иконникова пригласили на разговор. Позвонили на квартиру в Кривоарбатском и настоятельно попросили соседей, чтобы тот перезвонил. Оставили номер. Гвидон там бывал крайне редко. Прис и Триш с Норкой улетели в Лондон, и он практически безвылазно работал у себя в Жиже. Изготавливал макет мемориального комплекса. А когда выбирался в город, то, не заезжая домой, ехал прямо в Союз художников заниматься общественной работой. Но тут как-то заскочил и перезвонил по номеру. На том конце ответил мужской голос. «Здравствуйте, Гвидон Матвеевич. Я генерал-майор Комитета государственной безопасности. Меня зовут Владимир Леонидович. Не могли бы вы прийти для весьма важного разговора? Завтра в 11. Дом на набережной, знаете, надеюсь. Так вот, подъезд 2, этаж 7, квартира... Жду». И, не дожидаясь подтверждения, положил трубку. На другой день ровно в 11 ему открыл дверь молодой человек приятной наружности и пригласил пройти в гостиную. Владимир Леонидович был уже на месте, он сидел в кресле и курил. Увидев скульптора, мягко улыбнулся и приглашающим жестом указал на кресло напротив. «Курите?» — Гвидон отрицательно мотнул головой и сел. «И правильно, что не курите. Моя должность — заместитель начальника московского УКГБ», — неспешно начал мужчина. «Насколько мне известно, вам уже доводилось в свое время беседовать с моим предшественником, генерал-лейтенантом Чапайкиным Глебом Ивановичем, верно?» Гвидон снова кивнул, пытаясь угадать, к чему клонит этот генерал. «Да, летит времечко, летит, не остановишь. Гвидон Матвеевич...» Гвидон молчал, ожидая продолжения. То, что ничего доброго эта встреча не сулит, он понял сразу. Владимир Леонидович загасил сигарету и, пожимая плечами, задал первый вопрос по делу. «Гвидон Матвеевич, как же так получается, уважаемый товарищ скульптор? Мы вас сделали секретарем Союза художников РСФСР по скульптуре, доверие оказали, имеется в виду государство, сделало народ, а вы?» «А что я, простите?» — не понял Гвидон. «В каком смысле я?» «В В таком и вы, — развел руками генерал. Именно в таком смысле, в антинародном. — Это почему еще? — удивился Иконников. — Что еще за антинародный смысл? — Анти... какие вы мне действия приписываете? Могу я поинтересоваться? — Можете. — кивнул генерал, и Гвидон отметил про себя, что голос его прозвучал заметно жестче и с явным вызовом. — Попытаюсь объяснить. — Начну с того, что ваша приемная дочь... Наталья Ивановна Иконникова Хоффман выпустила несколько лет назад грязный антисоветский пасквиль в виде сборника из двух повестушек и романа, оболгав не все, что только можно оболгать. В курсе факта, надеюсь. — Я не читал, — сухо ответил Гвидон и солгал. Конечно, он читал эту убийственную Ницину книгу и очень гордился дочерью. Еще в 76-м. Не афишируя, естественно, сборник в варианте на английском языке привезла из Лондона прииска. При этом рисковала, конечно, и немало. Но подумала, таможенников вряд ли заинтересует английская книжка приезжей англичанки. Не въедут. Так получилось, не въехали. Он отчитал ее Гвидону вслух, сразу с голоса, переводя на русский. Отришь Юлику по такой же схеме. Потом ее прочитал Джон уже в оригинале. И поразился тому, как точно и остро девочка описала все. Жизнь до и после ареста. Возможно, именно эта Ницина книжка и подтолкнула его к тому, чтобы оформить как-то и свои собственные воспоминания. Ну, читал, не читал, это дело проверяемое, хотя никому не нужное. Вы, Гвидон Матвеевич, вызываете у нас другого рода интерес. Задумчиво произнес генерал и впер в него пристальный взгляд. «Какого рода?» — среагировал Гвидон, одновременно пожав плечами. «Я не в курсе никаких дел, кроме состояния современного искусства. Тут могу поговорить. В остальном профан, извините. А дочь свою тоже, я извиняюсь, не видел с момента ее убытия из страны и, наверное, уж никогда не увижу. А вот это как раз зависит исключительно от вас». Не согласился бесфамильный генерал-майор. «И увидеться сможете, и выехать дадим, если надо». Гвидон удивленно поднял чекиста глаза. «Выехать мне это за какие-то такие коврижки, прошу прощения, а за такие?» Владимир Леонидович поднялся и сделал пару шагов туда-сюда. «Вы должны убедить свою дочь, Гвидон Матвеевич, остановить поток лживых книжонок, которыми... возглавляемое ею издательство «Харпер Пресс» наводнило Москву и другие города нашего Отечества. Он резко наклонился над Гвидоном и на повышенной ноте повторил, чеканив слогом «Отечество». Именно так, потому что нам не безразлично, что читают наши люди, наше подрастающее поколение. Чем им ваши родственники, прописавшиеся на Западе, засирают, извиняюсь, мозги? И доколе эта клевета будет обрушиваться на головы советских людей?